Вы думаете, Хант Манхэттен управится к этому сроку? Нет. Неужели вы думаете, что мы окажемся такими идиотами, которые один раз будут переезжать в июне 1953, а потом второй раз через 3-4 года? В этом, разумеется, нет никакого смысла. Видите, вы согласны со мной. Ваша операция невыполнима, Кимрот. Кимрот, разрешите показать вам кое-что, мистер Барр. Он кивнул Беркович, и тот подошел и разложил на письменном столе бумаги. Имя владельца дома, мистер Барр, Черчилль. Джеймс Эндрю Черчилль. Я с ним вчера встречался, он согласился продать мне свое здание. Перед вами заверенное у нотариуса обязательство совершить эту продажу. Не согласитесь ли вы в данных обстоятельствах взять на себя обязательство выкупить дом номер 18 на Пайн-стрит, принимая во внимание то дополнительное и безусловное обстоятельство, что самое большее через год я вам представляю доказательство, что владельцем вашего дома являюсь я, и в качестве такового, в свою очередь, дам гарантию продлить вашу аренду до того дня, когда вы сможете переехать в здание, принадлежащее прежде Хант Манхэттен. Понедельник, 18 октября. Хант Манхэттен. Его представлял тот, кому предстояло стать главным акционером и самым влиятельным управляющим, Дэвид Феллоус, купил опцион на участок, расположенный напротив своего учреждения. При условии внесения депозита, эквивалентного 10% его стоимости, то есть 800 тысяч долларов. В тот же день Рэб Климрот внес такую же сумму на счет в Нью-Йоркском банке, в том самом, что предоставил ему первую ссуду в 30 тысяч долларов на покупку грузовиков и мотоциклов, и вторую в размере 235 тысяч долларов. Благодаря этому депозиту и на основании опциона, взятого Хант Манхэттен, Рэб смог получить права, то есть выплатить собственный опцион за участок, а значит, действительно его купить посредством краткосрочной ссуды. 4 500 000 долларов, которую ему предоставил тот же Нью-Йоркский банк. И так он действительно смог продать земельный участок Дэвиду Феллоузу. Сделка состоялась 26 октября, и в итоге полностью выплатить Нью-Йоркскому банку все полученные в нем ссуды. Чистая прибыль, полученная Рэбом Климродом от его первой финансовой сделки, составила 2 920 000 долларов. И осуществил ее Рэб не за двое суток, как предполагал обожавший короля аргентинец, а за 9 дней. Но лишь после этого, и только после этого, и началось настоящее сумасшествие. Чтобы понять операцию на Уолл-стрит, надо учитывать 4 момента. Вся подготовительная работа заняла 2 месяца. Рэб Климрот проводил ее, одновременно организуя десятки других, очень разных предприятий не только в Нью-Йорке и Соединенных Штатах. Для него это было очередным сеансом одновременной игры в шахматы. Рэб Климрот, как обычно, работал один, полагаясь лишь на собственную память. Он создавал компании, всего 29, большинство которых ликвидировались сразу же, как только они выполняли свои задачи. И он пользовался услугами многих людей, среди которых самое видное место занимал Дэниел Хазендорф. Но никто из этих людей никогда не имел полной картины положения дел. Воссоединение Уолл-стрит, оно, по сути, решило судьбу этого финансового округа, затронуло 67 банков, финансовых учреждений и страховых компаний. Средства, вложенные в эту игру, достигали и, вероятно, превзошли миллиард